Глава 28. 17 марта 2017 года. Адриан. Я сделала все, что могла, Адриан. Ты не сделала ничего. Ты лучший игрок. Охотники не прощают предательства. Ты ебаная сука. Я бы с радостью убил тебя. Как Петерсон? Молчу. Пошла она нахуй. Ее работа сосать мой член. Я думал, что она может что-то сделать, поменять участника, но кажется, ей все это в забаву. Дай мне другую. Система выбрала ее. Я не могу ничего поменять, ты же знаешь. Я знаю гребаные правила. Мне нужно встретиться с другими охотниками. Это невозможно. Ты, блядь, мой куратор, Лика. Просто поменяй мне ебаную девку. Нельзя. Это не в моих силах. Я не стану просить за тебя или за кого-то другого. Это будет стоить мне жизни. Если я выйду из игры... Ты знаешь, что будет. Она все равно умрет. Доведи все до конца и живи спокойно. Я сам создал эту ловушку. Сам создал и сам загнал в нее себя. Я никогда не прерывал игры. Все было, мать вашу, идеально. Здесь нельзя расслабляться. У меня есть 2 месяца, чтобы закончить эту партию и скрыться еще на год. Я не выбирал ее. Но повсюду есть глаза. Они следят. Они знают, что дорого каждому из нас. Они забирают это. Нужно поговорить с ее отцом. Он был одним из заказчиков 4 года назад. Нужно предупредить его. У меня мало времени, чтобы сделать все правильно.